— Потому что вы были когда-то женихом Ады Карихант, — сказал Сандакан. — Она кузина моей покойной жены. Услышав это имя, индиец пошатнулся, точно получил удар кинжалом в грудь. Он закрыл лицо руками, и плечи его задрожали. — Ада, о моя обожаемая Ада! — страдальческим голосом прошептал он. Рыдание вырвалось из его груди. Больно было видеть плачущим этого сильного человека, которого ничто на свете, казалось, не могло бы согнуть. Сандакан подошел к нему и, обняв за плечи, сказал с нежностью, — Почему вы плачете, мой бедный Тремальнайк? Сегодня день радости. — Ах, сударь! — пробормотал индиец. — Если б вы знали, как я любил эту женщину! Ада! О, моя Ада! Новые рыдания вырвались из груди индийца. Он был безутешен. — Успокойтесь, Тремальнайк! — сказал Сандакан. — Ваша Ада не потеряна. Индиец поднял голову, склоненную на грудь. Молния надежды сверкнула в его черных глазах. — Она спасена? — Спасена, — сказал Сандакан. — И она здесь, на этом островке. Крик радости, подобный, которому, казалось, никогда не выходил из человеческого горла, сорвался с губ Тремальнайка. — Она здесь! Здесь! — крикнул он, бросая вокруг растерянные взгляды. — Где она? Я хочу видеть ее! Ада! Где моя Ада? Он сделал движение броситься к форту, но Сандакан схватил его за руки с такой силой, что хрустнули кости. — Остановитесь! — сказал он ему. — Она больна! — Больна? Моя Ада больна! — вскричал индиец. — Но что с ней? — Она безумна, — сказал Сандакан. — О, великий Шива! — всплеснул руками индиец. — О, боги! За что вы покарали ее? Разве она виновата хоть в чем-нибудь? Виноват, быть может, я, но она... Он попытался освободиться от рук Сандакана, но тот не пустил, не ослабил своей железной хватки. — Но я хочу видеть ее, сударь! — вскричал Тремальнайк. — Я хочу видеть ее хотя бы одно мгновение. Вы ее увидите, обещаю вам. — Когда? — Через несколько минут. Индиец успокоился немного, и Сандакан его отпустил. — Самбельон! — крикнул Янос. Даяк, бродивший вокруг форта, внимательно осматривая палисады, чтобы убедиться, что недостаточно прочны, подбежал на зов. — Спит еще дева пагоды? — спросил Сандакан. — Нет, капитан, — отвечал пират. — Несколько минут тому назад она вышла вместе с своими стражами. — Куда она направилась? — К берегу. — Идите к ней, Тремальнайк, — сказал Сандакан, беря его за руку. — Но вы должны быть особенно сдержаны и хладнокровны, поскольку она безумна. Глава 13. Два испытания. Было 2 часа пополудни. Сияющее солнце стояло высоко в небе, отражаясь в голубоватых водах бухты. Легкий свежий ветерок дул с моря, чуть покачивая ветки деревьев. Но ни на островке, ни в бухте не слышалось ни единого звука, только монотонный рокот волн, разбивающийся о берег, да порхание какаду и прекрасных фазанов-аргусов. Тремальнайк весь во власти необычайного возбуждения, а с ним Сандакан, Янос и Камамури быстрыми шагами шли к северной оконечности островка, скрытой за густой завесой фикусов и лиан. В 40 шагах от берега один из стражей Ады вышел им навстречу. — Где дева пагоды? — спросил его Янос. — Она на берегу, — отвечал пират. — Что она делает? — спросил Сандакан. — Смотрит на море. — А где твой товарищ? — В нескольких шагах отсюда. Позови его. — И оба возвращайтесь в форт. А сами они вместе с Тремальнайком и Камамури быстро пересекли густую завесу деревьев и остановились с другой стороны. Сдавленный крик сорвался с губ индийца. — А, да! — воскликнул он. Он подался вперед, чтобы броситься на берег, но Сандакан тут же крепко схватил его. — Успокойтесь, — сказал он, — вы не должны забывать, что эта женщина безумна, не нужно ее пугать. Я буду спокоен, обещаете, обещаю вам.